Глава 14. Капли раскаленной породы свисают с высоких сводов пещеры, норовя сорваться прямо на голову. Огненный тролль тяжелой поступью движется вглубь горы, покачивая широкими плечами перед Теонардом. От стены пола валит жар. Человеку приходится постоянно вытирать лоб, воздух сухой и тяжелый. Когда одежда на спине взмокла, а на груди образовалось темное пятно, Теонард не выдержал. «Послушай, Огненный», — начал он, — «долго еще? А то я сейчас расплавлюсь прямо на ходу. Может, сам добегу? По-быстрому?» Огнетролль даже не обернулся, только хрустнул короткой шеей, которая и не шея вовсе, а так. Место соединения головы с телом. С потолка сорвалась раскаленная капля и шмякнулась на голову гиганту. Тот лишь повел широкой ладони и смахнул оранжевые струйки с затылка. «Вождь приказал довести до самого выхода», — прогудел огненный тролль. «Ему видней». Теонард не стал спорить, только тяжело вздохнул. Воздух невыносимо горячий, дышать тяжело. Человек проморгался, пытаясь избавиться от цветных пятен. Те время от времени плавают перед глазами. Как выдержал разговор с вожаком, только небу известно. В его пещере жара такая, что на камнях можно жарить перепелиные яйца. Вообще чудо, что он выжил. По всем законам природы, если плавится камень, то человеческая плоть должна вмиг закоптиться, но он остался цел. Дышать по-прежнему тяжело, и пот льется ведрами, но кожа на месте, и сердце не выпрыгнуло. Теонард стал подозревать, что осколок каким-то образом влияет на его устойчивость к жару. Мощи хватает лишь на то, чтобы не помер. Теория хлипка, но другого объяснения, почему он все еще не расплавился, нет. Теонард с трудом тащится за огнетроллем. Гигант в окружении полурасплавленных камней чувствует себя лучше, чем в воде рыба. На время движения огонь в жерле пещеры приостановился, и человек смог беспрепятственно перемещаться. Но надсмотрщика к нему все же приставили. «Ты слишком медленно идешь. Я сейчас расплавлюсь», — простонал Теонард, вытирая ладонью лицо. Огнетролль чуть обернулся, каменные губы растянулись то ли в ухмылке, то ли в оскале. Он с самого начала дал понять, человек ему совсем не нравится. Если бы не кедровая ветка и не приказ вождя, спалил бы его еще при встрече. «Не тебе говорить, как я у себя дома ходить должен», — отозвался огнетролль. «Если я не выйду отсюда», — произнес Теонард с одышкой, — «договоренность с вождем разорвется, потому что некому будет ее воплощать. Уверен, он будет очень недоволен, а по голове получишь ты». «Почему это?» «Это ж тебе он поручил вывести наружу», — сообщил Теонард. «А ты вон жаришь меня на ходу». Огненный с недовольным хрипом отвернулся и промолчал, но шаг ускорил. И через некоторое время в воздухе появились первые свежие струйки. Человек оживился и, несмотря на жуткую усталость, припустил так, что едва не обогнал стража. Тот покосился на него сурово, и Теонард чуть замедлился. Когда, наконец, дошли до выхода, человек едва не вывалился на камни. Удержало лишь понимание, что если осколок бережет жизненные силы владельца, то против раскаленных камней не спасет, и кожа сожжется за милую душу. Он споткнулся об улыжник, огненный тролль презрительно скривился. «Иди, блоха!» — проговорил он, указывая в сторону, откуда пришел Теонард. «И не забудь о договоре!» «Вы сами не забудьте!» — выдохнул человек и оперся ладонями о колени. Гигант усмехнулся. «У нас хорошая память!» Человек несколько секунд стоял, глотая ртом воздух. Возле пещеры он кажется чистым, но только потому, что внутри вообще ад кромешный. Когда, наконец, отдышался и выпрямился, огненный тролль навис над ним, сложив руки на груди. За ним затянутое тучами небо, посветлевшее, но все еще тревожное. Буря успокоилась, и ветер затих. Где-то над морем развернулась поистине жуткая пляска, которую Теонард не видел, но слышал отголоски. Сейчас она иссякла, оставив лишь запах озона и серое небо. Вокруг застывшая порода, скалы и выжженный лес. «Что, блоха?» — поинтересовался огненный тролль. «Тяжко в великом мире огня. Люди не способны к настоящей жизни». Теонард отошел на несколько шагов и бросил взгляд в сторону обгоревших деревьев. Они не такие надежные, как живые, но туда огненные твари почему-то не ходят. «Конечно, не способны», — проговорил человек, — «если настоящая жизнь плавится, как металл в гномьем горне. Ни один человек в здравом уме не полезет в вашу печку». «А ты, выходит, не в здравом?» Теонард пожал плечами. «Выходит, что так, но у меня есть причина. А когда есть причина, можно оправдать любое безумие. Твой вождь тоже безумец, если пошел на сделку с блохой, тлей, недостойной жизни». Гиганту такие слова о вожде не понравились. Он сдвинул брови, оскалил пасть. Из глотки полыхнуло жаром. Трещины на каменной коже засветились, из самых толстых выступила лава. Он угрожающе приблизился и дыхнул в лицо Теонарда клубами черного дыма. «Следи за языком, блоха!» — предупредил гигант. «Убивать тебя нельзя, но никто не запрещал калечить». Опасаясь, что огнетролль воплотит угрозу, Теонард осторожно попятился. Арбалет против огненного монстра бесполезен, его даже не отобрали, когда привели к вождю. Кедровую ветку пришлось отдать на свой страх и риск. Огненные тролли оказались умнее каменных собратьев, поэтому, когда Теонард лишился единственной защиты, они выслушали его витиеватое многообещающее предложение и очень заинтересовались. Теперь гигант с наслаждением наблюдает, как человек пятится, спотыкаясь о застывшую породу. Когда расстояние между ними увеличилось настолько, что до деревьев осталось несколько аршинов, Теонард крикнул: «Не забудьте, мы договорились!» Огнетролль фыркнул, выпустив из ноздрей дымные струйки. «Камни принесем, как и условились», — проговорил он. «Подготовь все, как обещал, не забывай. Мы даем их не навсегда, а в долг». С этими словами он поставил ноги вместе, поднял руки и медленно погрузился в скалу, словно та сделана из козьего масла. Через секунду в жерле пещеры заревел, и Теонард понял, что пора бежать. Иначе рискует не выполнить договор. Резко развернувшись, он бросился к огненным деревьям и успел как раз в тот момент, когда из пещеры вырвался огненный язык. На том месте, где только что стоял, полыхнуло. Воздух затрещал, запахло расплавленным камнем. Теонард отбежал на расстояние, где жар от огненного языка не причиняет вреда. Он остановился и, наконец, перевел дух. Погода все еще пасмурная, земля мокрая, значит, был дождь, и теперь воздух наполнен запахом мокрого пепла. Постояв так несколько секунд, человек двинулся по еле заметной тропе, которую жутко размыло. Камень перед пещерой горячий, и вода моментально испаряется, зато в сожженном лесу под ногами чавкает. Откуда-то слышно бульканье и шум падающих капель. Человеку пришлось изрядно помучиться, прежде чем нашел место входа в живой лес. Когда, наконец, показались первые зеленые деревья, он облегченно вздохнул. Где-то здесь он проходил, остается лишь найти где. Но спустя полчаса блужданий между соснами и дубами Теонард понял, что потерялся и понятия не имеет, где находится. Обычно он неплохо ориентировался в лесу, но сейчас все словно перевернулось. Деревья те же, что проходил по пути к огнетроллям, но все, что их окружает, совсем другое. Словно они встали и перешли на другие места, предусмотрительно утрамбовав землю, чтобы все казалось натуральным. Прежде, если бы он понял, что потерял тропу, скорее всего, махнул бы рукой и пошел наугад. Все равно куда-нибудь да выйдет. Но сейчас слишком многое зависит от того, где окажется. Там, на плато, толпятся остальные обладатели осколков. И все бы ничего, но их слишком много. А значит, если верить теории Ворга, туда уже устремилась какая-нибудь очередная магическая дрянь. «Ох-ох-ох», — произнес Теонард, глядя на деревья. «Если огнетролли принесут камни, прежде чем сам доберусь, будет беда». Потом он глянул на Зарянку, которая примостилась на ветке липы, таращась на него правым глазом, и сообщил. «Можно было остаться у гигантов и явиться уже с ними, но народ надо предупредить». Птичка моргнула и нахохлилась, словно человек мешал ей спать. Теонард продолжил. «Думаешь, глупо? Ничего подобного. Оставаться в пещере, где рискуешь превратиться в окорочок, вот что действительно глупо». Пройдя еще немного по уже зеленому лесу, Теонард остановился и повертел головой. Вот сосна. Он ее уже проходил, беда лишь в том, что проходил он ее четверть часа назад. Значит, ходит по кругу, хотя всегда поворачивает в разные стороны. Он как-то слышал про фокус правой ноги, но никогда не верил, что можно вот так, запросто, из-за этого бродить по кругу. Все потому, что один шаг короче другого. Теонард остановился и стал глазеть на ноги, пытаясь понять, одинаковые ли они длины. Через несколько секунд созерцания плюнул на это дело и решил вернуться к сожженному лесу. Но когда двинулся, как ему показалось, назад, выяснилось, что выгоревшего леса нет. Точнее, наверняка где-то есть, но точно не здесь. Спустя 15 минут он снова вышел к той же сосне. Небо затянуло, даже по солнцу не понять, где находишься. Правый сапог намок, и в носке хлюпает вода. Чертыхнувшись, Теонард выбрал местечко повыше. Он соорудил небольшой шалашик, чтобы вода не попадала на ветки, и стал разводить костер. Если на пути к огнетроллям огонь схватился сразу, то теперь из-за влажной почвы искры постоянно тухнут в водянистой земле. В живом лесу дождь тоже прошел и пахнет свежестью. Слышно, как капает вода с листьев. Несколько раз холодные капли упали прямо на макушку Теонарду. Тот поежился и натянул сильнее плащ. Где-то зачирикала птица, и человек вспомнил о голубях, которых давно пора кормить. А эту почетную обязанность никому не поручил. Теперь пернатые друзья безудержно голодают. «Проклятье!» — выругался он. С остервенением человек стал чиркать огнивом до тех пор, пока костер не затлел. Подложив в него достаточно веток, он снял мокрый сапог и уселся на бревно. Затем поставил обувь перед огнем на решетку из веток и погрузился в думы. Но рядом хрустнула ветка. Теонард обернулся, выдернув из-за спины арбалет. Перед ним в газовом платье и в полушаге от земли зависла Фергуния. На лице ослепительная улыбка, в руке цветок. Голубые лепестки шевелятся от ветерка, снизу стебли небольшой корешок. Без земли он должен вскоре завянуть. Девица поймала взгляд Теонарда и отбросила цветок. Человек ожидал, что растение шлепнется в лужу и останется медленно погибать, но оно воткнулось в землю корнем вниз и быстро вошло в грунт, словно всегда там росло. Теонард убрал арбалет обратно за спину. «Вот ты и вернулся», — проговорила Фергуния певучим голосом и опустилась к траве. Она тряхнула головой, зеленые локоны рассыпались по плечам. Венок из маргариток чуть сдвинулся, придавая девице бесшабашный вид. Теонард невольно загляделся на точеную фигурку. Он и в первый раз глазел, хотя и не подал виду. Но сейчас напряжение заставило его искать утешение в прекрасном. Он несколько секунд таращился на то, что едва скрывает тонкая ткань. Фергуния нисколько не смутилась, напротив, поворачивалась то так, то эдак. Наконец человек хмыкнул и отвернулся. «Я здесь не по своей воле», — проговорил он, подставляя руки огню. После дождя зябко, холод, для человека плохой союзник. Пергуния приблизилась к огню, скрестив в воздухе ноги. На фоне зеленых крон и кустов она почти незаметна, если хоть минуту остается неподвижной. Видимо, она это знает, поэтому легонько покачивается из стороны в сторону. «Я знала, что ты придешь», — сказала она с улыбкой. «Не могла дождаться. Даже морок навела, чтобы мимо не прошел». Теонард отклонился и оперся на ствол сосны. «Это из-за тебя я кругами уже час хожу», — поинтересовался он. «Конечно», — обрадовалась Фергуния. «Пришлось постараться. Тут граница с территорией огненных троллей, и магия Фергуни слабеет. Но я крутила морок сразу по твоим следам. Все боялась, что заметишь, и погонишь поганой палкой». Теонард поскреб подбородок и проверил сохнущий сапог. Снаружи кожа посветлела, но внутри все еще влажно. Он досадно вздохнул и поставил его обратно на самодельную решетку. «Почему поганый?» — поинтересовался он, ковыряя палочкой поленья в костре. «Мог бы просто ухнуть, напугать или арбалетом замахнуться». Изумрудные глаза Фергуни расширились, она прикоснулась пальцами к губам. Теонард смягчился. «Если честно, я бы, скорее всего, гнать не стал. Хотя неприятно, когда за тобой кто-то крадется». «Я же не зверь», — обиделась Фергуния. «Ты вот что скажи», — сказал Теонард. «Зачем меня запутала? Тебе делать нечего». Выражение лица девицы духа изменилось. Стало то ли ехидным, то ли таинственным. Она облетела костер и опустилась перед человеком, усевшись прямо на мокрую землю. Тончайшая ткань моментально намокла, влага поползла вверх по материалу, быстро впитывая воду. Фергуния положила локоть на бревно и снизу заглянула в лицо Теонарду. «Говорила же, понравился ты мне», — произнесла она, тараща глаза так, что человек отклонился. «Ага», — согласился он, — «и поэтому решила сбить с пути, чтобы я сгинул в вашем лесу». Кожа Фергунии сверкнула перламутром, как жемчужная раковина. Девица подалась вперед и схватила Теонарда за руку. «Сгинул?» — выдохнула она и затрясла головой. «Ни за что. Я ведь, чтоб мимо не прошел, запутала, чтоб задержался. А то вон как спешишь. Куда, интересно? Тебя там ждет кто-то? Девица? Забудь свою девицу. Останься со мной, с нами. Тебе понравится лес. Мы сделаем тебя бессмертным. Правда, сначала придется умереть, но потом уже больше не умрешь. А я всегда буду рядом. Будем вместе бегать по опушкам, морочить или спасать путников, шелестеть листвой и плясать под деревьями». Фергуния смотрела на Теонарда такими глазами, что человек отшатнулся. Она сжала его ладонь так сильно, что тот еле освободился. Снова подул ветерок, всколыхнув зеленую копну на голове у девицы. Зашелестели кусты и кроны. Теонард глянул наверх. Небо еще немного просветлело, тучи шли дальше на восток, унося напоминание о буре. Кое-где облака совсем тонкие, и время от времени мелькают голубые просветы. Значит, еще не слишком поздно, успеет до темна. «Послушай», — начал Теонард, отодвигаясь от Фергунии, которая наклонилась и норовит положить голову ему на колени. «Я бы остался». «Честное слово, остался. Лес хороший, деревья вот растут всякие. Даже согласился бы плясать на опушках. Но, во-первых, мне действительно надо идти. Меня ждут». Глаза лесного духа сузились. «Девка!» — взвизгнула она. «Не совсем», — уклончиво проговорил человек. «У меня дела на плато». «С кем?» «Там нынче много у кого дела», — сказал Теонард. И если не успею вовремя, то случится неприятность. Кстати, эта неприятность и тебя затронуть может. Ты ведь прячешься от огненных троллей. Прячусь, — бросила девица. Но только в живой лес они не ходят. А даже если бы и зашли, все равно меня не найти. Я дух. В одно дерево вошла, из другого вышла. Она снова придвинулась и все-таки положила голову на колени Теонарду. Человек замер, не зная, как реагировать. Скидывать как-то нехорошо, девка все же, причем красивая. Но и позволять тоже неправильно. С ветки на лицо Фергунии упала капля и стекла по щеке хрустальной слезой. Теонард отвернулся, потому как терпеть не мог плачущих женщин. Это хоть и не плачет, но выглядит так, словно вот-вот начнет. Пока он соображал, как лучше отодвинуть навязчивую девицу, та обхватила его колени тонкими руками и проговорила певуче. «Оставайся, путник. Я сделаю все, что захочешь. Хочешь золото? Я знаю, где у речных духов хранятся сокровища. Или тебе нужна корона? Так мы сделаем тебя королем леса. Или, может, хочешь, чтобы я выглядела по-иному? Только скажи, приму любой облик. Хоть жабой прикажи. Тебе нужно лишь согласие дать и стать бессмертным». «То есть мертвым», — уточнил Теонард, аккуратно выплетаясь из объятий Фергунии. Та сделала вид, что не замечает этого. Она заглянула ему в глаза и облизала губы. Человек вздохнул, словно решает в уме, сколько ведер песка нужно, чтобы выстроить цитадель, и потянулся к сапогу. Сапог, наконец, высох. Он натянул обувь на ногу и посмотрел на Фергунию извиняющимся взглядом, мол, ты уж прости, мне пора. Лицо девицы исказилось, глаза покошачьи сузились, губы скривились. Она приподнялась на пол ладони в воздух и прошипела: «Не пущу!» В тот же момент Фергуния чудесным образом очутилась за спиной Теонарда и накинулась на него. Ее руки опутали шею, словно веревки, и принялись медленно душить. Человеку показалось, что они не руки вовсе, а тугие ветки, вылезающие прямо из тоненькой фигурки девицы. С сухим треском канаты все сильнее сжимались. Теонард задергался, пытаясь высвободиться из мертвой хватки. Извернулся, чтобы перекинуть через себя, но она лишь взлетала повыше, а руки так и остались на шее. «Отвяжись!» — прохрипел Теонард, цепляясь за руки ветки. Он понадеялся, что уж его-то силы хватит, чтобы оторвать, пусть ветвистые, но все же девичьи руки. Но Фергуния только яростней сдавила шею. Дыхание у человека сперло, воздух с хрипом вырывается из глотки, и с каждой секундой его становится все меньше. «Нет, путник», — горячо прошептала на ухо Фергуния, — «я тебе помогла, дала кедровую ветку. Отплати ты мне добром, ты останешься со мной, путник. Не бойся, главное, не противься, и все пройдет быстро. Не успеешь моргнуть, как уже дух, а духи бессмертны. Я подарю тебе бессмертие, путник, подарю...» Она не договорила. Теонард с силой шарахнулся спиной от дерева, послышался тоненький вскрик, но удушье не исчезло. В отчаянии человек стал шарить руками по воздуху и хватать Фергунию за что попало. Под пальцами оказались волосы, он нащупал голову и, поддавшись инстинктивному порыву, сдернул с девицы венок. Хватка моментально ослабла. Теонард выскользнул из пут и кашляя побежал наугад сквозь деревья. Ноги заплетались, воздух все еще с хрипом вырывался из груди, но Теонард бежал, даже не оборачиваясь. Размытая дождем почва предательски громко чавкает, в ладони зажат венок из маргариток. Сзади послышался взбешенный визг, зашелестели ветки. Теонард, спотыкаясь о коряги и палки, несся в верном, как ему снова казалось, направлении. Но когда, спустя 10 минут погони, опять оказался возле того же дерева, где все еще догорает костер, он со злостью пнул землю и крикнул в ярости: «Чертова баба!» Из-за дерева выплыла Фергуния. «Она больше не выглядит, как юная прелестница». Лицо перекошено злостью, нос вытянулся и стал напоминать орлиный клюв. Глаза, напротив, уменьшились до размеров крупных горошин, кожа сморщилась и пожелтела. Спутанные волосы вздыбились, но из-за длины не могут полностью подняться и просто колышутся зеленой шапкой. «Отдай венок!» — прошипела Фергуния и протянула руку к человеку. Теонард быстро сообразил и растянул венок обеими руками. Маленькие глазки духа сверкнули, рот в ужасе раскрылся. «Не смей!» — выдохнула она, замерев с вытянутой рукой. «Что, жалко?» — спросил Теонард, понемногу обретая уверенность. В нем мое сердце не рви!» Теонард, не разжимая ладони, вытер локтем нос и переступил с ноги на ногу. Под сапогами чавкнуло, внутрь снова проникла вода. Человек поморщился. «Сердце?» — поинтересовался он, отдышавшись. «Тогда совсем хорошо». Он перехватил венок поудобнее и потянул переплетенные маргаритки. Лицо Фергунии стало страдальческим. Она крикнула жалобно: «Стой, не выберешься!» Теонард остановился и чуть опустил руки. Дух нервно сглотнула, глаза забегали. Она схватилась за края платья и сжала кулачки до белых костяшек. «Если убьешь меня, — проговорила Фергуния, — никогда не выберешься из замороченного круга. Так и останешься тут, пока не сгинешь. В этом все люди. Я предлагала тебе настоящее сокровище, а ты выбрал...» «Что?» — поинтересовался Теонард, приподняв бровь. «Даже не знаю», — печально отозвалась Фергуния. «Наверняка какую-то живую девку, которая не подарит тебе ничего. За мою доброту, готовность подарить лес, вот чем ответил. Хочешь уничтожить?» Голос девицы дрогнул, она всхлипнула, но от слез удержалась. Человек выпрямился и сунул маргаритки за пазуху. Объяснять девице духу, что от его успеха зависят вещи куда важнее, чем прихоти Фергунии, не стал. «Вот и разрешилось все», — сказал он, сложив руки на груди. «Ты выводишь меня к плато, а я отдаю тебе венок».